и больше ему не надо, и так хватает. Был бы остров и порядок на нем, и чтоб белые гуси на гнездовьях не замерзали, чтобы не заносило их неурочным снегом, чтоб не ел их кладок наглый писец, да чтоб самолеты полярной авиации не летали так низко над лежбищем, не пугали бы моржей, а то те давят от испуга друг дружку. Да хорошо, чтоб и мишки остров не покидали, пусть всегда тут выводят потомство. А уж о тишине он, а я, Раисович Винтер, позаботится. Позаботится сам обязательно, иначе ждет его самое страшное наказание — перевод на материк, где поют соловьи. А семейный неуклад, ну что же, умная да хорошая сама Винтера найдет, пусть он зря не старается. Но об этом тоже не знает, хотя и сетует на одиночество иногда, в минуты душевных невзгод. Вот если б мне кто-нибудь мальчишку отдал, усыновил бы я мальца, маленького-маленького, вот кому со мной на острове было бы хорошо, думает он. Легко Антоше Машкину, у него хоть Ноя есть. Услышав шум на крыльце, Варфоломей пошел встречать гостей. В кухню ввалились Винтер, Христофор Кучин, Чернов и Машкин. «Ага, вы уже здесь?» — спросил Аяр. «Ну что же, располагайтесь где удобней. Мешок спальный я вам дам, этого добра у меня полно». Варфоломей кивнул. «Спасибо. А пока давайте стол сооружать». Машкин уже возился у печи. «Ого! А вы-то к нам зачем?» Только сейчас увидел старого знакомого Чернов. «Как же!» — смутился Варя. «Вы же сами звали!» «Куда?» «На остров». «Вас?» «Ну, конечно! Помните, в ресторане?» «Разве?» «Да!» «Вспомнил! Вы сценарий должны написать, шедевр мирового кино». «Какой уж там шедевр, мне бы хоть берлогу посмотреть». «Покажем, ребята». «Покажем, пусть смотрит», благодушно разрешил на правах старшего Христофор Кучин. А он действительно был старшим, поскольку заказник подчинялся области в лице управления, где Кучин был заместителем начальника. «Как Лорка? Виделся после?» — спросил Варю Чернов. «Виделся», — как можно равнодушнее ответил Варя, глядя в занесенное снегом окно. «Обещает прилететь». «Ну?» — готовят товары. «Волофа будет, ребята!» — обрадовался Чернов. «Вплоть до тортов и пирожных! Надо будет отбить ей, чтоб к закуске побольше чего-нибудь привезла». «А что тут нет?» — спросил Варя. «Есть. Да надо каждый раз зава ТЗП упрашивать или к Акулову за запиской топать. Только с его визой и продают», — сокрушался Чернов. «Сухой закон? Куда уж суши?» Варфоломей вспомнил Акуловское «Всем, чем могу, помогу» и успокоил. «Иван Иванович сказал мне, чтоб я не стеснялся, и к нему». «Так и сказал?» — удивился Чернов. «Да, тогда живем». «Да есть пока у нас, зачем волноваться?» — ответил ему Аяр. «Кто с дороги? Не мельтешите на кухне! Отдыхайте, мы сами!» — крикнул Машкин из коридора, где он разделывал мясо. Христофор Кучин быстро развязал свой спальный мешок, бросил его на голые пружины койки и тут же лег, блаженно вытянув ноги. где бы он ни находился,